Дорогой мистер Флетчер, к огромному нашему сожалению, во время стирки ваши теннисные туфли превратились в лохмотья, а потому мы заменили их на новые. Приносим вам извинения. Управляющий отеля Норфолк. Мои дырявые теннисные туфли, какая жалость! Барбара через его плечо прочитала записку. Как мило с их стороны! А в руке она держала ножницы. А что ты собираешься делать? Раздевайся. Раздеваться? Я не могу носить эту одежду. Я не могу видеть тебя в этой одежде. Но нельзя же ходить на экваторе в таком виде. Моя жена нападает на меня с ножницами. Мы не прожили вместе и недели. Сними эти брюки, а не то я обрежу их прямо на тебе. Помогите! Дэн Дьюис, спасите меня! В моем номере бандит! Глава 14. Залитая ярким послеполуденным солнцем усадьба нежилась в деревенском покое. Барбара и Флетч стояли во дворе у деревянного забора. Карр застыл перед колдуньей. Его крепкие, мускулистые руки висели как плети. Она сидела на земле у входа в дом со стенами из перевитых прутьев, обмазанных глиной. Вытянув перед собой босые ноги, укрытые до колен черной юбкой. Голову знахарки украшала турецкая феска. Ее муж в дышащих на ладан шортах и пиджаке без рубашки сидел рядом на низком стульчике, не сводя с нее глаз, готовый выполнить любое указание. А вместе эти почтенные старички весили никак не больше 100 фунтов. На другой стороне двора кучковались трое юношей в рваных шортах. Двое пьяно покачивались. У третьего неестественно ярко сияли глаза. Старушка-колдунья мелом нарисовала вокруг себя треугольник. Часть линии прошла не по земле, а по темной тряпке, что лежала сбоку. Тем же мелом забелила себе виски. Затянула немелодичную песню, молитву или заклинание. Муж протянул ей вазу с узким горлом. Раз за разом она вытряхивала из вазы на ладонь бусинки, бросала их на темную тряпку, передвигала, смотрела, как они ложатся относительно друг друга. Что-то побормотала, попела, собрала бусинки, бросила их в вазу, потрясла ее, вновь начала раскидывать бусины по тряпке. Муж с неослабным вниманием следил за всеми ее манипуляциями. По двору прошествовала курица. По дороге в Тика, где жила колдунья, Карр в основном молчал. Он ждал их у отеля в Лендровере. Улыбнулся, увидев, что зеленовато-синие штаны Барбары и Флетча превратились в шорты. Из красного свитера Барбара сделала Флетчу безрукавку с глубокими вырезами по бокам. Лыжные ботинки сменили новые белые теннисные туфли. Носки, правда, пришлось оставить шерстяные, других просто не было. Барбара надела одну из теннисок Флетча и резиновые сандали. «Этот наряд получше», — прокомментировал увиденное Карр. На выезде из Найроби они остановились в таверне «Синий пост» и выпили по чашке бульона в саду у небольшого водопада. «Этот бульон целебный», — заметил Карр. «Излечивает все. Расстройство желудка, разбитое сердце, даже помогает адаптироваться к смене часовых поясов. Очень популярен. Варится из костей, он обвел рукой окружающие холмы, из костей различных животных, с добавлением лекарственных трав и еще бог знает чего. От бульона першило в горле. Но выпив его, Флетч действительно почувствовал прилив сил. Кар проскочил нужный поворот, и ему пришлось сдать назад. Где бы они ни ехали, помимо легковушек и грузовиков, по обеим сторонам шоссе они видели непрерывный поток людей в темных из дешевой ткани брюках, рубашках, платьях, босых, идущих по обеим сторонам дороги. Им постоянно встречались стайки школьников в особой форме: шорты, носки, ботинки, туфли, рубашка, блузка. Часто мужчина шел с ребенком или несколькими детьми. Кар свернул на проселок, петляющий по полю, засеянному кукурузой. Совершенно невидимое с шоссе, посреди поля стояла маленькая деревушка. Полдюжины расположенных на значительном расстоянии друг от друга хижин с коническими из пальмовых листьев крышами и обмазанными глиной стенами. Каждая окруженная крепким забором. Колдунья вышла и села у двери, как только они появились. О приезде Кара она, несомненно, знала заранее. Кар знаком предложил Барбаре и Флетчу отойти к забору, а сам встал перед колдуньей. Внезапно третий юноша с блестящими глазами решительно направился к Флетчу и Барбаре. Втиснулся между ними. Они подвинулись. Юноша присел на корточки лицом к колдунье и Кару. Потом дернул Флетча за носок. Флетч посмотрел вниз. «Я Джеймс», — представился юноша. «Сядьте!» Флетч согнул колени, но долго сидеть на корточках, как Джеймс, не смог, а потому опустился на пятую точку, сложив ноги по-турецки. Точно так же поступила и Барбара. Последовал их примеру и Джеймс. Одно его колено легло на ногу Флетча, второе — Барбары. Флетч указал на жену. «Барбара!» «На себя!» «Флетч!» Глаза Джеймса широко раскрылись. Взгляд его уперся во Флетча, ушел в сторону. Затем Флетч услышал уже хорошо знакомое: «О, я вижу. Жаль. Что ты видишь?» «Я знаю о твоем отце», — пояснил Джеймс. «Потому-то и предложил тебе сесть. Видишь ли, такие дела занимают много времени», — он повернул